Глава 45. Психиатрическую больницу Саша сам повез жену после разговора с доктором, которого рекомендовал фельдшер. Ольга не смогла встать самостоятельно и перестала реагировать вообще на что-либо. Переодев ее, Саша на руках донес супругу до машины и также на руках внес приемное отделение стационара. «Шинорин, проходите туда», — махнула медсестра в сторону кабинета. «Василий Сергеевич вас ждет». После осмотра пожилой врач протянул Саше бумаги. «Тяжелейшая клиническая депрессия. Удивительно, что ничего стрессового накануне не происходило, как вы утверждаете. Эта болезнь наступает или после длительного депрессивного состояния, или как реакция на сверхострый стресс». «Доктор, да клянусь вам, позавчера еще все было в порядке. Поужинали, как обычно, ребенка уложили, фильм посмотрели и легли спать. На следующее утро ей никуда рано не нужно было, и я не стал будить. Отвел дочку в школу, а когда пришел, она еще спала. 3 часа дня. Мне показалось странным, конечно. Подумал, что приболела. Вечером была слабость, есть не стала, но до туалета дошла сама. Сегодня тоже утром ушел, пока спала, а как вернулся домой, вообще ни на что не реагирует. Вызвал скорую, сказали, все показатели в норме. Но как в норме? Она же обмочилась в постели». «Она не в норме, Александр. Ей нужно срочное лечение, сами видите. Подпишите согласие на госпитализацию. Назначим капельницу с сильными антидепрессантами. Как станет лучше, перейдем на более щадящее лечение и обязательно добавим психотерапию». Саша кивнул и подписал. Врач поднял трубку. «Двоих санитаров ко мне с каталкой и приготовьте место в 5-й палате. Трясет. Перед закрытыми глазами туман и какое-то неприятное ощущение, но я не понимаю, что именно. Тело вроде есть, но я его не чувствую. В мыслях вязко. Пытаюсь разлепить глаза, уши гул. Вижу женщину в белом халате. Это она трясла меня за плечи. Вижу, что ее губы шевелятся, но не слышу звуков. Пробую перевести взгляд. Он ползет по белой стене и натыкается на подоконник. Что-то упирается мне в губы, твердое и неприятное. Нижняя челюсть невольно открывается. В рот попадает какая-то жижа, но я не ощущаю ее вкуса и даже не могу обратно закрыть челюсть. Жижа вытекает. Еле-еле поднимаю взгляд и вижу, как женщина снова засовывает в меня ложку и сразу после закрывает мне рот, чуть приподнимая подбородок. Жижа касается чего-то в горле, что вызывает рефлекторное сглатывание. Все резко выключается, словно меня отсоединили от розетки. Второй раз я сама открываю глаза. Могу уже легче ими двигать. Белые местами грязноватые стены. Окно с решеткой, из которого виден свет фонаря. Ползу взглядом дальше. Еще 3 кровати. На каждой кто-то лежит. Дверной проем без двери. В голове пробираются звуки, но не могу понять, какие именно. Уши заложены словно ватой. Мне слышится тихий вой? Женщина в белом халате вталкивает в помещение тележку с кастрюлей и тарелками. Из кастрюли торчит половник, осматривается. Увидев меня, направляется к моей кровати, наливает в тарелку что-то жидкое, поворачивается ко мне и тянет за подмышки вверх, усаживает. В руке дергает болью. Перевожу взгляд, из предплечья торчит игла, присоединенная трубкой к капельнице. Женщина садится рядом, берет ложку. Вижу, как ее губы шевелятся, слышу какие-то звуки, но не могу разобрать слов. Она подносит ложку. От прикосновения к губе открываю рот, в него что-то втекает, и я успеваю закрыть его перед тем, как начнет вытекать. Вкуса не чувствую. Так продолжается несколько раз, потом выключаюсь. Меня будет вой. Дикий пронзительный вой. Распахиваю глаза. Напротив на кровати сидит девушка, совсем молоденькая, с распущенными волосами. прижимается спиной к изголовью и держит одеяло сжатыми ладонями у груди. В глазах страх. Чуть правее от нее еще одна кровать. На ней на боку лежит женщина постарше, на вид возраста моей мамы. Ее глаза открыты, но она не реагирует на звуки. «Господи, что ж тут такое?» — шепчу я, пытаясь повернуться на бок. Замечаю прилепленный лейкопластырем катетер, который торчит из моей руки. «О, пришла в себя!» — раздается сбоку. Перевожу взгляд. В полутора метрах от меня стоит еще одна кровать. На ней сидит женщина средних лет в ночнушке с волосами, собранными в хвост на затылке. «Больница?» — спрашиваю ее. «Да, милочка, и непростая, а с приветом!» Неестественно смеется она. «В смысле?» Мне удается сесть, не потревожив капельницы. «В прямом, психушке мы, милочка!» Я не понимаю, как здесь оказалось. Детский страх сойти с ума осуществился? Мысли прерывает новая волна нечеловеческого воя. «Что это?» Шепотом спрашиваю я у соседки с хвостом. «Да это из соседней палаты оборотень. Второй день орет. Полнолуние у нее». «Оборотень?» Все происходящее напоминает мне сюр. «Ну, баба, считающая себя оборотнем». Снова оглядываю палату. Вой выворачивает душу наизнанку. «А дверь? Где дверь?» Спрашиваю я, разглядывая дверной проем. «Если бы прикрыть, может, стало бы тише». «Какая дверь, милочка? Тут дверей не положено. Ты первый раз, что ли?» Киваю. Меня пробирает озноб и хочется в туалет. «Простите», — снова обращаюсь к соседке. Она больше похожа на вменяемую, в отличие от двух других. «Как вас зовут?» «Аня». «Очень приятно, Аня. Я Оля. А где тут туалет?» «Пойдем, доведу». Помню, когда я первый раз тут оказалась, было страшно идти по коридору, где психи встречаются. В туалете тоже нет дверей. Небольшое помещение с перегородками. Унитазов нет, вместо них дырки в полу. Последний раз я такие видела лет 20 назад у бабушки в Кропоткине, и то около автовокзала. На обратном пути нам попадается медсестра. «О, Шинорина, очнулась?» Я киваю. Очень странно, когда тебя узнают, а ты понятия не имеешь, кто это. «Сейчас доктору доложу». Она ускоряет шаг и скрывается из виду. «А почему вы тут оказались?» Спрашиваю Аню, усаживаясь на своей кровати. «Эндогенная депрессия». Смотрю на нее в недоумении. Мне всегда казалось, что депрессия — это когда плохое или грустное настроение. Не понимаю, почему с ней лежат психушки. «А что это?» «Это когда в мозгу в проводах есть поломка. Иногда ничего, жить можно, особенно на антидепрессантах, а иногда накрывает так, что пошевелиться не можешь. Когда Василий Сергеевич вчера вечером обход делал, вроде обмолвился, что у тебя тоже депрессивный эпизод». «Я не знаю», — качаю головой. «Не помню даже, как здесь оказалось». «Принудительно? Руки хотела на себя наложить». «Нет, вроде бы, не помню такого». «Шинорина, ты как, есть хочешь?» — раздается звонкий голос вошедшей медсестры. Понимаю, что хочу, и киваю. «Это хорошо, сейчас кашку принесу. Поешь и к доктору тебя отведу». «Спасибо». «Здравствуйте, Оля». Врач улыбается мне, и морщины затапливают его лицо. Старомодные очки в роговой оправе придают вид доброго дедушке. «Здравствуйте. Вы помните, как здесь оказались?» Мотаю головой. «Мне позвонил ваш супруг Александр. Его помните?» «Да, конечно», — поспешно отвечаю. «Это хорошо. Так вот, Александр мне позвонил и сказал, что вы не реагируете ни на какие раздражители. Смотрите стеклянным взглядом, из глаз то и дело льются слезы, но мимики, характерной для плача, нет. Говорю, что накануне у вас была слабость, но вы могли ходить, а в день звонка даже не смогли подняться, дойти до туалета». Чувствую, как у меня вспыхивают уши. «Не может такого быть, хотя...» Если честно, я не помню. А что последнее вы помните, Оля? Помню. Помню, что была слабость. Не хотелось вставать, хотелось спать, но не получалось. Хорошо. А что до этого было? До этого я собиралась встретиться с подругой. Мне не хотелось, она очень сильно болела. Но я понимала, что кроме меня у нее нет никого, кто может поддержать. А у нее еще и сын, подросток. Точно, Хельга, она умерла. Внутри меня взрывается вулкан боли. Словно черный вихрь затягивает в свою воронку всю мою жизненную энергию. Невыносимо больно. Я кричу, потому что сил терпеть нет. Где-то на периферии замечаю движение. В ушах стучит, и я не слышу ничего другого. Вдруг чувствую, как острое жало вонзается мне в плечо. Все меркнет. После укола Ольга обмякла. Санитары отнесли ее в палату. Василий Сергеевич набрал Сашу. «Здравствуйте, Александр». «Здравствуйте, как Оля?» «Сегодня приходила в себя. Успела сказать, что у нее умерла подруга. Вы мне об этом не сообщали». На том конце повисло молчание. «Александр, вы меня слышите?» «Да, да, простите, очень странно, я не в курсе. Я знаю всех ее подруг, но никто не умер. Может, кто-то из клиентов?» «Она назвала имя Хельга». «Нет, таких знакомых у нее точно не было». «Вы уверены?» «Абсолютно. Мы достаточно близки с женой. Уж такое имя я бы запомнил». «Хм...» «К ней можно приехать, Василий Сергеевич?» И Варя все время спрашивает про маму. «Сейчас ей ввели успокоительное, проспит до утра. Потом попробую с ней еще раз поговорить. Нужно разобраться, в чем дело. Приезжайте завтра около 17 часов. Ребенка только ради бога не берите. Не то место, которое нужно показывать детям». «Я понял, Василий Сергеевич, вы правы. Спасибо».